Правило 61. Речь сделала человека человеком. Если мы не беседуем, значит, что-то не так. Если мы не разговариваем, что мы делаем? Говорите с вашим партнером. Если появляется проблема, обсудите ее. Когда мы вдохновлены и взволнованы, поговорите со своим партнером, поделитесь с ним радостью. Если мы не беседуем, значит, что-то не так. Если мы не разговариваем, что мы делаем? Разговор помогает понять друг друга, выслушать, поделиться. Это и есть общение. Многие полагают, что молчание – это признак возникшей проблемы, того, что что-то не так. Конечно, не стоит болтать без умолку, однако существует несколько правил. Подтверждайте свое участие в беседе с партнером. Я имею в виду не вздохи и не ворчание. Демонстрируйте вашу заинтересованность в беседе. Это может быть кивок, да или нет, звук типа «гм» и другое. Освойте искусство вести и поддерживать разговор. Душевный разговор – это прелюдия к близости. Без него невозможен ни флирт, ни обольщение, ни соблазнение. Добрая беседа может помочь решить проблемы, казавшиеся неразрешимыми, а молчание лишь усугубит их. Разговор объединяет. Что вы делали, когда впервые влюбились, помните? Вы непрерывно разговаривали. Есть время и место, где необходимо сохранять тишину. Смотри правило 58. Но разговаривать полезно, продуктивно, весело, по-дружески, по-доброму. Молчание скучно, молчанием не поможешь, оно деструктивное и опустошающее. Но и беседа может быть продуктивной, а может быть просто болтовней. Вы должны быть уверены, что вы общаетесь не только для того, чтобы нарушить тишину набором банальностей. У беседы должна быть конкретная цель. Умейте отличать беседу от болтовни.